Глава 13. Проснулась я ни свет ни заря, бодрый и полный сил. Вот что с сыщиками наличие недораскрытого преступления делает. Прямо чувствую, что это мое призвание. Энергии было через край, и голова на редкость ясная. Или просто следует ложиться вовремя спать, как вчера. Нет, ерунда. Точно расследование всему причина. У меня уже есть опрошенные подозреваемые, свидетели, найденная улика и полученная предоплата. Растолкав лежащую на кровати Белочку, я потискала ее в приступе радости. Она посопела мне в ухо, будто вправду спала, и проснулась от моих объятий. Врунишка рыжая. Мертвым белкам не нужен сон, только регулярная подпитка некроманской силой. Я привела себя в надлежащий для сыщицкой работы вид. Строго оделась и надела берет, как у Блэка. Жаль, у меня не было сигары, чтобы задумчиво ее прикурить, пока размышляю над тем, кто же убийца. Но, пожалуй, мне опыта с бренди хватит. Конечно, была вероятность, что дедуктивные выводы не спешили ко мне именно из-за отсутствия сигары, но как-нибудь без нее обойдусь. А вот что обязательно должно быть у любого уважающего себя сыщика — это доска для расследования. Блэк в каждой книге такую сооружал. С приколотыми портретами задействованных в преступлении лиц и подозреваемых, картой местности, заметками про улики и красными линиями, соединяющими все это добро в том порядке, который диктовала его продвинутая логика. Да, определенно доска мне необходима. Под кроватью валялся кусок фанеры, в саквояже нашлись подручные материалы, выдранные из учебной тетради листы послужили для заметок, булавки из швейного набора, чтобы их пришпилить. Портретов подозреваемых и карты местности у меня, само собой, не было, но я не растерялась и набросала их сама. На что мне столько листов в тетради? Все равно не пригодятся на практике в таком количестве. В конце я взяла обычные нитки из того же набора для шитья, протянула их между заметками и рисунками, намотав на булавки. Красная нить была бы более стильной и каноничной, но и черная сойдет. Закончив, я залюбовалась делом своих рук. Ну, красота! Узнаваемо, пусть и схематично. На карте города крестик, там, где дом Бурдона и место убийства. Не густо пока отметок, ну да ладно. Зато подозреваемых тьма. Все пришпилены вокруг убитого Алоиса Бурдона. Итак, доской я обзавелась, теперь осталась самая малость — проанализировать имеющиеся данные и вычислить убийцу. Бывшая супруга Бонна Краус, затаившая обиду вредная тетка, гордая настолько, что в свое время отказалась от раздела имущества. Могла передумать, да и особо она мстительная, как я успела убедиться. Место в общежитии мне зажало ни за что, и в коридоре чуть ли не с кулаками набросилась. Такая запросто прибьет в пылу гнева. А еще она с чего-то уверенно утверждала, что некромант — не убийца. Сын Элвин Бурдон. Асоциальный маг-недоучка с жестокими наклонностями, живущий в подвале. Ему зверушек не жаль, что уж про старика говорить. Практикуется только в проклятиях, о смерти отца отзывается вопиюще равнодушно. Внятного мотива у него не вижу, но с каких пор маньякам нужны мотивы? Жажда крови сойдет. Вдова Стефания Бурдон. Нет, я не собираюсь сбрасывать ее со счетов. Как знать, может, она всучила мне заказ и деньги, чтобы отвести от себя подозрения. Поняла ведь, что я расследую убийство. Мутная дама, расчетливая и явно умнее, чем кажется. Дорогие подарки от мужа запасла на будущее, любовников заводила без зазрения совести. Вдруг Бурдон уличил ее в неверности и потребовал развода. Откуда ей было знать, что у него имеется завещание на Вилларда? Бармен Филон, чьей фамилии я не выяснила. Лицо, заинтересованное в том, чтобы его зазноба стала вдовой. Может, он на ней жениться потом мечтал, получив и девушку, и наследство ее мужа в придачу. Умом здоровяк не блещет, зато силушки в нем ого-го. Но странно, зачем такому пользоваться зачарованным ножом? С его ручищами и обычным кухонным управишься. Однако причина мечтать о кончине старика у него самая, что ни на есть убедительная. Трактирщик Сандерс. Черт, это имя или фамилия? Не суть. Бывший партнер по бизнесу, считающий, что его обокрали, и ненавидящий Бурдона. Хотел на его могилу плюнуть и вообще на похороны под датой пришел. Не выдержал стресса от совершенного убийства или пришел убедиться, что дело сделано, и заодно почувствовать себя неуловимым. Преступники часто так поступают. И повод имелся. Дела с трактиром идут не очень, с его же слов, да и свое заведение он терпеть не может. улики. Из них лишь пуговица, и то неизвестно чья. Возможно, это и не улика. Итог. Какой он? Что-то выводы не напрашивались, а нити, ведущие от портрета к портрету, напоминали паутину. Запутанная история. И ведь кто-то послал Элаю фальшивое письмо от вдовы Стефании Бурдом. Непросто. «Это что еще за художество?» Настиг сзади голос. От неожиданности я вскочила с пола и обернулась. За моей спиной хмурился Виллард, глядя на прислоненную к стене доску. «Что вы здесь делаете?» — возмутилась я. «Неприлично входить в комнату к юной девушке без стука». «Я стучал», — парировал он. «И звал тебя громко. Завтракать. Ты не отзывалась». «Ох, вот это я в чертоге разума провалилась, так провалилась». Дверь на чердак была распахнута, и за ней как раз мелькнул беличий хвост. «Куда это она?» «Подальше от Вилларда, наверное». «Что это?» — повторил он вопрос, и разве что пальцем обличительно на доску не указал. «Материалы по расследованию». Похвасталась я, надеясь, что сейчас-то наставник воспримет меня всерьез, пораженный моими успехами. «Потенциальные преступники, и не только». «Ты подозреваешь в убийстве демона хаоса?» «Это Бонна Краус», — проследила я, на какой рисунок он смотрит. «В своем ужасном парике. А это ее сынок-таксидермист». «Похож на чучело», — отметил Виллард. «Тонко я обыграла, да? Но больше всех я подозреваю госпожу Бурдон». «Это она в правом верхнем углу?» «Нет же, это трактирщик», — терпеливо вздохнула я. «Вдова в левом нижнем углу». «Да уж, Стефания тебе явно не нравится». «Чем она мне должна нравиться? Крайне сомнительная особа. Под ней бармен Филон, ее вполне мотивированный на убийство любовник». «А посередине покойный Бурдон?» Присматриваясь, наставник прищурился. Я просветила. «Вообще-то, это вы». «Я? Почему с ножом?» «С ритуальным кинжалом». «С заштрихованным в капюшоне лицом?» — хмыкнул он. «Какой-то у меня злодейский вид». «Зловещий», — поправила я. «Классический некроманский вид. Круто выглядите, правда?» Виллард шумно выдохнул. Медленно и глубоко вдохнул. Не успела я сказать, что я художника и так вижу, как услышала предельно строгое: «Что я тебе говорил про расследование?» «Никакого больше расследования», — вспомнила я. «Вы об этом?» «Именно». Взгляд на меня опустился такой тяжелый, что заныли плечи. «А ты чем занимаешься?» «Вы не можете мне запрещать!» — протестующе пискнула я, хотя очень хотелось сказать «это важно и уверенно». «Еще как могу!» — категорически не согласился он. «И запрещаю». «Когда я вас спасу, еще спасибо скажете». «Я тебе сейчас кое-что скажу. Мое терпение на исходе. Чтобы, когда я вернусь, этого художества здесь не было». Сказано это было пугающе спокойным и холодным тоном, от которого любые протесты застряли в горле. Там даже воздух застрял, будто сгустился до состояния колючего кома. «К вечеру жду от тебя проработанных идей насчет того, как упокоить опасную тварь, которая до сих пор шныряет в моем доме. Не меньше трех подкрепленных подходящими магическими формулами. Все ясно?» Я понуро кивнула. Виллард развернулся и покинул чердак. Через какое-то время внизу хлопнула входная дверь, а в окне я увидела его удаляющуюся в неизвестном направлении спину. В руках у наставника была дорожная сумка. До вечера и ушел, видимо. Постояв посреди комнаты несколько бесконечно долгих минут, я отмерла. Нет уж, отказываться от своей мечты непозволительно. Не так уж часто она норовит сбыться. Что до дедуктивных выводов? Поразглядывав материалы на доске, я победно щелкнула пальцами. Вдова дала мне задание выяснить заодно, кто отправил ее Элаю письмо. Как бы его отправили, если не по почте? Туда и схожу. А доску я убрала. Больше этого художества здесь нет. Оно теперь под кроватью, все честно. На кухне меня ждал завтрак, остывающий и одинокий. Лицезреть его на столе было бы грустно, если бы я не сердилась так сильно. Разделалась яичницей с особой жестокостью, сначала вилкой ее, вилкой, потом яростно жевать, аж челюсть свело. Очень злит, когда наставник в тебя совсем не верит и не ценит твоих стараний. Я обязана ему доказать, что он ошибается, и докажу. Доедала я в компании Беллочки, расположившейся на соседнем стуле. Она все-таки прибежала ко мне из гостиной, где пряталась под диваном. «Представляешь, этот нехороший и злой человек хочет тебя упокоить», — пожаловалась я ей. «Не любит он тебя и меня. Небось, нас обеих бы охотно упокоил, да ему пока одного подозрения в убийстве хватает». Белка обняла свой хвост и поджала уши. «Не переживай, я все равно не знаю, как разорвать нашу привязку. Мне кажется, задача не для первого курса и не для второго. Да господин легендарный некромант сам понятия не имеет, что за обряд я с тобой провела. Так что, вероятно, нас разлучит только смерть. Моя». Она немного успокоилась. Ведь умирать мне еще не скоро, и вообще в моих планах значилось стать великой некроманткой, которую никто не сможет заставить избавиться от ее верного приспешника. То есть такой замечательной белки. А идеи и формулы я Вилларду вечером запросто изложу, чтобы засчиталось за выполненное задание. У меня всегда полная голова идей и формул, от которых господа старшие некроманты приходят в экзистенциальный ужас и запрещают применять их на практике. Одного преподавателя в академии я довела до обморока, другого — до заикания. Посмотрим на реакцию дорогого наставника. Сам напросился. Вот. Воодушевленная этой мыслью, я убрала со стола и отправилась на почту. Хотела прихватить с собой Белочку, но она при слове «почта» отчего-то запаниковала и притворилась мертвой. Я и так ее тыкала, и эдак бесполезно. Может, у нее почтофобия? Или таксидермист ее трактирщику посылкой отправлял? Но она бы этого не запомнила. Почтовое отделение в городе оказалось всего одно, что облегчило задачу. Ящиков для корреспонденции было побольше, но их содержимое всяко должны выгребать и приносить на почту для отправки. С помощью прохожих и указателей я без труда отыскала приземистое здание, похожее на отремонтированный сарай. Посетителей в него набилось немерено. Такое ощущение, что другая половина города, которая не заполняет бланки в муниципалитете, ходит развлекаться сюда. А дальше я допустила огромную стратегическую ошибку. Нырнула в толпу и попыталась подобраться к единственному работавшему окошку, уверяя «мне только спросить». Ох, кажется, так и становятся жертвами непреднамеренного убийства. Собравшийся в отделении народ озверел и коллективно выпихнул меня обратно с воплем «Тебя тут не стояло, нахалка!». Пришлось занимать очередь. Помню, когда сыщик Блэк в одной книге приходил на почту, там была лишь одна ее скучающая работница. «Отпрашивай, сколько влезет. А в реальности? Или это какой-то дурацкий город, и все здесь неправильное?» Зато я встретила знакомых мне бабулек-сплетниц, тех же, что на кладбище, и не потеряла времени в очереди зря. Выяснила у них массу полезного и бесполезного. Такова работа сыщика — вычленять из потока слов крупицы необходимой информации. Все письма действительно отправлялись отсюда, но регистрировались только важные, которые с доплатой и принимаются лично сотрудником почты. Подобным образом злоумышленник бы действовать не стал. Городок маленький — все знают друг друга в лицо, никак не притворишься прекрасной вдовой. Конверты же продавались много где, марки тем более. Значит, письмо должно быть обычным и брошенным в один из ящиков, размещенных по городу. Славный парниша-почтальон вычищает их до обеда и приносит в отделение в час дня. Почти до часа дня я в очереди и проторчала, уже подумывая проклясть кого-нибудь из впереди стоящих, чтобы расчистить путь. Еле сдержалась, тьма мне свидетельница. В вожделенном окошке, до которого я наконец-то добралась, сидела необъятных размеров хмурая тетка. Уголки ее губ стремились вниз, а в глазах читалось такое желание убивать, что подмывало спросить, чем она занималась в ночь безвременной кончины Алоиса Бурдона. Но я все же спросила то, что изначально и хотела. «Подскажите, как мне убедиться, что мое письмо дошло до столицы?» «Коль пришло, значит, не потерялось», — пожала плечищами тетка. «А долго оно идет? «За день доходит. Столица недалече». Выходит, злоумышленник отправил фальшивое письмо любовнику вдовы от ее имени сразу после убийства. Госпожу Бурдон вправду пытаются подставить? Мне важны любые подробности, про конверт, например. «А вы могли бы постараться вспомнить или кого-то из ваших спросить, отправляли ли письмо, если я вам получателя назову?» «Делать мне нечего», — фыркнула тетка. «Видишь, народу сколько. Некогда тратить время на ерунду». «Да, девушка, не задерживайте очередь!» — крикнул кто-то из толпы. «Хватит вопросы глупые задавать!» Я повернулась, уперев руки в бока, и рявкнула. «Я ее честно отстояла, ту очередь! Буду задавать любые вопросы, хоть умные, хоть глупые!» Уставилась на почтовую тетку жалостливыми глазами и очень вежливо попросила. «Ну, пожалуйста, помогите!» «Следующий!» — гаркнула она. Меня тотчас оттеснили от окошка. «Гады! Белки моей на них нет!» Сыщику Блэку куда более милая и болтливая работница почты попадалась. Начинаю думать, что ему поразительно везло, причем довольно часто. Из плюсов на часах было без пяти минут время явки почтальона. Раз со слов бабулек он славный парниша, то явно молод и не доведен еще этой работой до состояния перманентной несговорчивой хмурости. К тому же молодого парня из-за холустья я живо очарую и все выведаю. Я вышла на улицу и коварно затаилась у второго рабочего входа на почту, призывая на помощь навыки стратегического обольщения. Улыбка, взмах ресницами, томные вздохи. И вид нужен беззащитно растерянный, будто я попала в беду и жажду помощи представителя сильного пола. Он непременно купится и не сможет мне отказать. Завидев идущего парня с почтовым мешком наперевес, я приосанилась. И тут же тихо ругнулась под нос. Это был тот лохматый хам из трактира, которого потрепала и вырубила Белочка. О, темные силы, что за невезение! Он тоже меня заметил. Не дойдя до двери пары метров, встал как вкопанный и опасливо заозирался. «Ладно, смена тактики». «Привет». Я невозмутимо облокотилась о стену. «Все еще хочешь познакомиться?» Парень не попятился и смело предупредил. «Я буду кричать и звать на помощь». «Стесняешься, что ли?» — спросила я с разочарованными нотками в голосе. «В трактире был смелее». «Да выпил я тогда лишнего», — буркнул он. «Прости, что он нагрубил тем вечером. Мне жаль». Нервно оглядываться по сторонам при этом не переставал, и мешок с корреспонденцией перехватил так, будто готовился обороняться. «Не брала я с собой белку сегодня, успокойся. Она почты боится». «Опа!» — задумчиво протянул парень. «Наверное, это та самая рыжая зараза, которая у охранника по ночам орехи тырила, пока он Элвина не позвал разобраться». «Неплохо беседа складывается. Я уже узнала интересные подробности, хоть и не про письмо». «Прощу, если ответишь на мои вопросы». Он опустил мешок и тяжело вздохнул. «Ладно, задавай». Все-таки угрозы гораздо действеннее обольщений. «Несколько дней назад ты забирал письмо от госпожи Стефании Бурдон, адресованное некому столичному Илаю. Помнишь такое?» «Я письма из ящиков пачками в мешок сгребаю». Глаза его забегали. «Что я их рассматриваю, по-твоему?» «Рассматриваешь». Поймала я бегающий взгляд и припечатала. «А конкретно это письмо ты запомнил, верно?» «Да просто странно было», — сознался парень. «Рядом с домом Бурдонов почтовый ящик есть, а это письмо я забрал у трактира». «Так, интересно. А сам конверт какой был?» «Не помню», — мотнул он потлатой головой и в ответ на мой недоверчивый прищур выпалил. «Да хоть 10 бешеных белок на меня на траве, не вспомню. Вроде конверт как конверт, с буквами». Уверена, на нем могли быть зацепки. Но парень определенно не врет, что забыл детали. «Все, мне работать надо». Он бочком прошмыгнул мимо меня к двери и юркнул в нее. Но чтобы я вот так взяла и сдалась? Ну нет. Чую, что конверт важен, а славный почтальон его видел. И я знаю действенный способ, как пробудить память.